И дела тебе нет, что в девках засиделась. У добрых людей такие, как ты, давно замуж повыходили, родных в дом прибавили, а ты нашла себе забаву в школу ходить. Но погоди, я тебя приберу к рукам. По правде говоря, я не очень-то близко к сердцу принимал от теткины угрозы. Не в новость же, всю жизнь ругается. А сказать про меня, что я засиделась, и вовсе было несправедливо. Я просто вытянулась в эту весну. «Ты еще лохматая девчонка!» — смеялся Дюшен. «Да к тому же, кажется, рыжая!» Его слова меня нисколечко не обижали. «Конечно, — думала я про себя, — я лохматая, но все-таки не совсем рыжая. А вот когда я вырасту, стану настоящей невестой, то разве же я буду такая? Пусть посмотрит тогда тетка, какая я буду красивая». Дюйшен говорит, что у меня глаза блестят, как звездочки, и лицо открытое. Как-то раз, когда я прибежала из школы, у нас во дворе стояли две чужие лошади. Судя по седлам, по сбруе, хозяева их приехали с гор. И раньше случалось, что они заворачивали к нам по пути с базара или на мельницу. Еще с порога меня резанул какой-то неестественный смех тетки. «Да ты, племянничек, не очень-то тужи, не обеднеешь. Зато потом, когда получишь голубку в руки, добрым словом меня помянешь». В ответ послышались поддакивающие, хохочущие голоса, а когда я появилась в дверях, все сразу смолкли. У разостланной на кашме скатерти сидел, как пень, краснолицый грузный человек. Он покосился на меня из-под лисьей шапки, надвинутой на потный лоб, и, кашлянув, опустил глаза. «А, доченька вернулась! Заходи, милая!» Ласково ухмыляясь, встретила меня тетка. Дядя сидел на краешке кошмы, тоже с каким-то незнакомым мне человеком. Они играли в карты, пили водку и ели бешбармак. Оба были пьяны, и их головы как-то странно мотались, когда они били картами. Наша серая кошка подобралась была к скатерти, но краснолицый так стукнул ее по голове костяшками пальцев, что она, дико взвизгнув, отскочила в сторону и забилась в угол. Ох, как больно было ей! Мне захотелось уйти, только я не знала, как это сделать. Тут меня выручила тетка. «Доченька, — сказала она, — там в казане еда, покушай, пока не остыла». Я вышла, но мне очень не понравилось такое поведение тетки. И на душе стало неспокойно, я невольно насторожилась. Часа через два приезжие сели на коней и уехали в горы. Тетка тут же начала осыпать меня обычной бранью, и у меня отлегло от души. Значит, она просто спьяну была такой ласковой, решила я. Вскоре после этого к нам пришла как-то старуха Сайкал. Я была на дворе, но услышала, как она сказала: «Да что ты! Бог с тобой, погубишь ты ее!» Перебивая друг друга, тетка и Сайкал о чем-то горячо заспорили, и затем старуха вышла из дома очень разгневанная. Она бросила на меня сердитый и в то же время жалостливый взгляд и молча ушла. А мне стало не по себе. Почему она так посмотрела на меня? Чем я ей не угодила? На другой день в школе я сразу заметила, что Дюйшен мрачен и чем-то озабочен, хотя и старается не показать нам виду. И еще я заметила, что он почему-то не смотрит в мою сторону. После уроков, когда мы все гурьбой вышли из школы, Дюйшен окликнул меня. «Постой, Алтынай». Учитель подошел ко мне, пристально посмотрел мне в глаза и положил руку на плечо.